Глава 17. Империя Оствар, замок Ройха, 4 сентября, 1405 год. Снова за окном моего кабинета штормовое ненастье. Пока еще бури нет, но то, что она случится, совершенно бесспорно. Все ее симптомы и предвестники в наличии. Высокие серые волны с белыми клочьями пены на гребнях. Словно солдаты перед боем, медленно ворочаются и ждут команды на атаку скалистого берега, на котором стоит замок Ройха. Линии горизонта не видно. Температура воздуха резко упала с 35 градусов по шкале Боффа до 17. Ну а небо, еще вчера такое синее, затянуто грязной хмарной пеленой, которая закрыла от людей солнце. А это верные признаки того, что через час-другой на нас обрушится первый в этом году, пока еще не очень сильный, осенний шторм. И если бы не уцелевшие люди из рода Гунхат, которые вместе с основными силами моего поискового отряда в настоящий момент должны подходить к бухте Йорт-Ахат, я бы не обратил на непогоду совершенно никакого внимания. А так, сижу в теплом кабинете, смотрю в окно и думаю над тем, догадается ли Квист обогреть людей, в первую очередь детей, и сделать большую остановку где-нибудь в лесу. В принципе, человек он опытный, а значит вести беженцев по непогоде не станет, так что волноваться не стоит. И прогнав прочь мысли об идущем отряде и переселенцах, я смотрел на серый недобрый залив и в очередной раз размышлял о своей жизни и планах на будущее. Все как всегда. Благо погода за окном давала соответствующий настрой. А после рискового похода в ущелье Мабрак мне хотелось относительного спокойствия и размеренного житья-бытия. Пусть ненадолго, но хотя бы на неделю-другую, а то растраченные нервные клетки даже магия не восстанавливает. А помимо здоровья физического, есть еще и душевное. Итак, позавчера, оставив позади Квиста и оборотни из рода Гунхат, вместе с Вериком и десятком сержанта Амата, я вернулся в замок. Лето позади. И что же за это время сделано? Не так уж и мало. А если не скромничать, то можно сказать, что я достиг всех поставленных перед собой первичных целей и более-менее крепко встал на ноги. У меня имеется замок и не самые плохие земли, а рядом любящая меня и любимая мной женщина, родичи и соратники, которые помогают мне, а я поддерживаю их. Обычная ситуация. Есть сюзерен и его вассалы. А помимо этих людей, на моих землях живут привычные для себя жизнью, отстраивающие свои поселки и городки, кемицы, для которых я гарант стабильности в регионе и податель всех благ. Два в одном, так сказать. Но еще у меня имеется небольшая казна, которая пока позволяет мне держаться на плаву, закупать необходимые мне товары, оплачивать услуги наемников, дружинников, строителей и прочих работников. А вскоре она пополнится монетами за хабар из первого поиска, и мне станет немного полегче. Однако ненадолго, поскольку поход в горы Астамалаш, хоть и сложился для меня хорошо, принес совсем не ту добычу, на которую я рассчитывал. И на этом важном вопросе, на добыче, следует остановиться подробней. Несмотря на то, что она представляет немалую ценность, обратить ее в золотые монеты достаточно проблематично, по крайней мере, большую ее часть. И если полудрагоценные камни из тайника Иакова Мергала можно продать без всяких проблем и получить за них не менее 3000 элиров, то с остальными предметами возникают сложности. 2500 вечных светильников, которые мои воины сняли в помещениях Ульбара, будут использованы в замке. Книги из рабочей библиотеки секретного объекта тоже не продашь. Они самому пригодятся, и кроме того, их появление на прилавках магазинов или в личной библиотеке одного из сильных имперских магов, может вызвать нежелательные вопросы. Ну а с поясом вампира Кетера все еще сложнее. Наверняка этот древний артефакт неизвестного значения стоит огромных денег. Если через подставных лиц выставить его на продажу, то можно получить просто огромную для меня сумму. Сколько? Не знаю. Но не меньше 60 тысяч монет, что в пересчете на золото составит 720 килограмм. Если бы я получил это количество презренного желтого металла на руки, то знал бы, что с ним делать. Однако при продаже этого артефакта велика опасность того, что посредника просто прибьют, и я не получу ничего. Так что к его реализации, если все же продавать пояс вампира, надо подходить серьезно, с планированием, анализом предполагаемого покупателя и надежным прикрытием. И все эти мероприятия должны отнять немало времени и нервов. А иначе никак. Слишком это крутая вещь. И очень уж большие деньги на кону. Правда, есть вариант распилить магическую вещь на куски, тем самым уничтожив ее, а камни и золото продать частями. Но это потеря по деньгам минимум на треть цены, и меня, соответственно, давила жаба. И хорошенько обдумав ситуацию с древним предметом, я решил не торопиться и заниматься его продажей только в том случае, если у меня не будет иного выхода и в кармане графа Ройха не останется ни одного иллира. Но пока пусть он лежит рядом с архивом древних гвардейцев. Камни и золото, как всем известно, кушать не просят. Так что пока ограничусь лишь сбытом того, насчет чего не возникнет вопросов. И в моей казне, вместе с теми деньгами, которые лежат в банках и находятся при мне, окажется 5500 иллиров. И со всеми моими расходами этой суммы хватит на 2 месяца. Дальше все. Тушите свет. Если не будет новых вливаний, я банкрот. Теперь следующий вопрос. Не менее важный, чем финансовый. Это близкие мне люди. Я перехожу к тем, кто рядом со мной. А самым первым в этом списке, дабы к нему более не возвращаться, стоит отметить капитана Хайда и его шептунов, которым я сделал предложение остаться под моим командованием, но они отказались. Почему? Все просто. Наемники нынче в цене, а Хайде получил послание от одного из своих прежних нанимателей, который предлагал его отряду работу по более высокой ставке, чем ему мог предложить граф Ройха. Претензий у меня к ним нет. Да и они всем довольны. А потому расстаемся мы по-доброму, и уже завтра шептуны покинут мой замок. Вольные бойцы отправятся в Изнар, а оттуда телепортом перейдут на материк Анвер. Кстати сказать, за счет нового нанимателя, а значит, мне не придется сопровождать их к телепорту и тратить на это путешествие свое время. Впрочем, уход наемников был ожидаем. Я на них не очень-то и рассчитывал. Так что двигаюсь дальше, и о ком подумал, это о Верике, с которым вчера я имел серьезный и обстоятельный разговор, после которого, не задумываясь, в родовом святилище Ройха молодой маг дал клятву на крови хранить все мои тайны. Сделал он это без малейших колебаний, без понукания, принуждения и угроз. И тем самым показал, что ради новых знаний и повышения своего мастерства он готов стать рядом со мной и прикрывать мою спину. Я ему поверил. Духи семьи тоже. И теперь он знает о кмитах почти столько же, сколько и я. В данном конкретном случае ключевое слово «почти», потому что про запасные кмиты, которые остались в оккупированных ассирами и осилками Маирских горах, ему знать не стоит. Точно так же, как и про архив черной свиты императора Квинта I. И с его стороны картина складывается следующая. Есть он, молодой, бедный и неопытный маг из старого имперского рода с неплохим, но далеко не полным багажом знаний. имеется его вышестоящее начальство в магической школе Торнадо, которое не дает ему доступа к более мощным и действенным магическим приемам-заклятиям. И чтобы вскарабкаться наверх, подобно Койну, ему надо минимум 30 лет пахать на своих учителей и быть их верным сторонником. Однако ему повезло. Он служит графу Уркварту Ройха, который сам выбрал его из всех учеников своего дяди, честен с ним, платит ему деньги, позволяет повышать свое мастерство, и теперь Эри имеет доступ к книгам, артефактам и знаниям минувших эпох. И это только начало. Так что с его стороны все выглядит очень просто. Как и его предки, благородные люди во многих коленах, Верик дал клятву верно служить своему сюзерену, а взамен он получает мое полное содействие во всех своих делах и начинаниях. Подобное положение дел устраивает обе стороны, и меня, и его. И отныне я уверен в том, что рядом со мной появился еще один надежный человек, для которого барон Ангус Койн уже не является непререкаемым авторитетом. В общем, с магом все понятно. Сейчас он считает, что вытащил счастливый билет, возится с артефактом герцога Китера, дневником Иокова Мергела и поглощает древние знания, которым и мне, кстати сказать, не мешало бы приобщиться, как только выпадет свободное время. Я перехожу далее, к другому человеку, с которым тоже не все так просто, как мне казалось на первый взгляд. Это имеющая хороший магический потенциал моя драгоценная женушка Каис Ройха в девичестве Дайерин, в которой за яркой внешностью и мягким характером скрывались весьма неплохие способности к работе с энергетиками Дольнего мира. Вчера с помощью своих мелких рабочих амулетов Верик проверил ее на наличие магического дара, который в той или иной мере есть у каждого представителя старого остверского рода. И они показали, что ее способности выше среднего уровня, невеликие, но они имеются, и это неудивительно. Ведь Каис, достойная представительница своей фамилии, которая, как я выяснил, не раз давала империи магов и жрецов обоего пола, не самых сильных, но весьма умелых. И покопавшись в истории этого славного, но захудалого семейства, в основном из расспросов Дега и Каис, я узнал, что в прошлом Дайерины и Ройха неоднократно пересекались по крови. В частности, помня свою родословную, я обнаружил 3 таких пересечения, и наверняка это не все. Так что для моих предков, которые находятся в Дольном мире, Каис не чужая, а своя. Пусть и очень дальняя, но все же родственница, ко всему этому ставшая графиней Ройха. А к своим у них отношение всегда хорошее, и они стали будить глубинную память ее крови, так что теперь Каис вполне может поступить в Академию магии и колдовства. Хорошо это или плохо? Это как посмотреть. С одной стороны, талант к магии – вещь хорошая. Вот только отправлять свою любимую женщину на 10 лет в академию я не собираюсь. И дело здесь не в том, что я хочу быть эдаким самцом прайда, который не потерпит рядом собой никого, кто мог бы сравниться с ним по силе, а в том, что не все ученики этого заведения дотягивают до конца обучения. А из тех, кто закончил академию и стал называться магом, многие изменились внешне и внутренне. Ибо энергопотоки пространства мертвых не только многое дают, но и многое забирают. Кроме того, я женился по любви, и для продолжения рода, в надежде иметь крепкий тыл и наследников, а не для того, чтобы волноваться за находящуюся вдалеке от дома жену, которая будет навещать меня один раз в год во время каникул. И про учебу в столице Каис, которая пока не осознает своих способностей, лучше не думать, потому что данная тема моего понимания не найдет. Однако и не использовать приоткрывшийся талант жены Держать его под спудом и не развивать ее дара было бы глупо. А значит, с этим надо что-то делать. Самое простое решение – продолжать жить, как и раньше. Но это не мой путь. Я не собираюсь, подобно своему кровному отцу, графу Квентину, держать супругу в неведении относительно ее способностей. Так что придется пойти по другим направлениям, которых три. Первое. Можно через Верика дать ей первичные знания о магии, но все упирается в свободное время, которого нет ни у меня, ни у моего мага. Слишком много у нас дел. Да и сам по себе общий курс магических искусств ничего не дает. Ни развития способностей, ни возможности применять их в жизни. Второе направление – это ведовство. Та же самая магия, но более слабая и простая в понимании. Почти у каждого северного племени есть свои ведуны и ведуньи. Не путать шаманами, шаманками, ведьмами и ведьмаками, которые получают силу через предметы, природные объекты и святые места. В этом им помогает память крови и духи предков. Если найти знающего человека, а такие есть в родах оборотней, с которыми через Рольфа Южмарига я собираюсь наладить торговые и союзнические отношения, то за пару лет он сможет многому научить мою вторую половину. И что важно, это знание о жизни, природе и сути вещей, которые для графини Ройха лишними не будут. А помимо первых двух есть и третий путь, религиозный. Я собираюсь осесть в родных для Ройха краях навсегда и постараюсь превратить графство в процветающее владение с многочисленным народонаселением, крепкой армией, парой крупных городов и морским портом. Ну и совершенно понятно, что когда я окрепну, появятся служители различных имперских религиозных культов, которые всегда там, где люди, то есть паства, своими молитвами и жертвоприношениями, дающие богам дольнего мира силу. Если рассмотреть вопрос Каис с этой стороны, то через пару лет мне сделают предложение поставить в графстве храм, само собой, если мое владение к тому моменту еще будет существовать и прирастет населением, и я не откажусь. Ведь жрецы и жрицы, как правило, не лезут в дела феодалов, а занимаются молитвами своим богам, похоронами умерших, лечением и защитой людей от темных сил, организацией школ и проповедями о добре. А значит, они полезны. И крупному феодальному владению прожить без них достаточно проблематично. И раз так, то возвести пару храмов совсем несложно. И среди них святилище самой, на мой взгляд, доброй и адекватной имперской богини Улле Ракойны, которая отвечает за семейное счастье и любовь. А ее жрицы вполне нормальные тетки. И если храм этой богини, которую, между прочим, часто отождествляют с самой доброй матерью Каманио, поставить вблизи замка, то моя любимая женщина сможет его посещать и получать некоторые знания, как с помощью молитв лечить людей и проводить помогающие в жизни простейшие ритуалы и обряды. Такими были мои мысли насчет Каис. Разумеется, предварительные. Потому что как на них отреагирует моя вторая половина, я могу только догадываться. Ведь ей могут не понравиться мои идеи относительно того, что она должна учиться, а принуждать ее к этому не стоит. Меня в этой женщине привлекают не ее возможности, а то, что есть сейчас. И кто знает, не отразится ли обучение на внутреннем мире Каис, в котором я черпаю спокойствие, уверенность в своих силах и дополнительный стимул для борьбы со всеми невзгодами. А что из этого выйдет, увидим позже. Ибо вопрос обучения жены магическим приемом, хоть и важный, однако неспешный. И я перехожу к остальным значимым для меня людям из моего ближнего круга, которые достаточно прозрачны и почти все их намерения и желания на поверхности и секретом не являются. Братья Дайерины, Рес и Дега. Мои доверенные лица в Изнаре и Грас-Анха. Верные и честные люди, которые зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны и готовы порвать за меня любого врага. Не только потому, что я плачу им деньги, и они надеются на получение земель в моем графстве, где они смогут осесть на постоянной основе, но и по причине того, что я являюсь супругом их единокровной сестры, а родня для них – это святое, точно так же, как и для меня. Далее капитан Ишка Линтер, командир дружинников и бывалый вояка, который занимается тем, что он хорошо умеет, то есть командует людьми, следит за оборонительными стенами и башнями жилища Ройха и готовит новобранцев. Пока капитан всего лишь комендант замка, и, наверное, таковым он и останется. А водить воинов в походы буду я и молодой, а оттого и более резкий, лейтенант Бор Богуч, который хорошо показал себя в бою против ваирских пиратов. И вызвав в памяти лица этих двух людей, я спросил себя, а можно ли им доверять? И ответ пришел мгновенно – да. Эти люди не предадут. Они доказали свою преданность делами, и на них можно положиться, разумеется, до определенного предела. Потому что если на них надавят семьей, они меня сдадут. Но Линтер одинок, а родня Богуча проживает в Ташкемите, и значит, беспокоиться не о чем. Следующий – начальник СБ Балла Керн. Фанат своего дела, который присматривает за умисами и постоянно ожидает с их стороны подвоха. И из приближенных ко двору герцога Гая Куаха Кавейр источников поставляет мне некоторую информацию. Очень нужный для меня человек. Но он сам себе на уме, и до конца ему доверять нельзя. Впрочем, точно так же, как и Юре Сховику. Это два сапога пара. Оба в прошлом тайные стражники, которые в первую очередь всегда думают о собственном выживании. И что творится в их мозгах, я могу только догадываться. А вот полностью просчитать этих людей пока не получается, слишком они многогранные личности. Но пока я им нужен, в первую очередь Сховику, и повода сомневаться в честности рыцаря плаща и кинжала нет. И мне остается надеяться на то, что оба разом они меня не предадут, и наше взаимовыгодное сосуществование продолжится в прежнем ключе. От меня деньги и прикрытие, а от них ценные сведения и обеспечение безопасности семьи Ройха на дальних подступах. Вроде бы все. Самых близких людей в голове переворошил. Сделал выводы и ни про кого ничего плохого не подумал. А значит, можно переходить к следующему вопросу. Моим ближайшим планам, которых не так уж и много, но они отнимут немало времени и сил. Во-первых, следует отправить в Крестич брата Айнура, который уже 17 числа сего месяца с документами в руках должен находиться перед воротами военного лицея. Интересно, он выдержит обучение или нет, точно не знаю. Но если Айнур переживет физический и психологический гнет первого курса, то доучится и станет хорошим офицером. Я надеюсь на то, что после этого он плечом к плечу встанет рядом со мной. Может быть, возглавит разведку, которая станет отслеживать передвижение северян и ваирских моряков, или вплотную возьмется за боевую подготовку дружины. Но это все будет лишь в том случае, если какой-нибудь профессиональный психолог вроде капитана Нитры не забьет его мозги пропагандой, и он не решит отправиться на войну, которой ни конца, ни края не видно. Сплошные «если», а как оно сложится на самом деле, можно только предполагать и стараться направлять события в нужное мне русло. Во-вторых, после отправки Айнура мы с женой совершим небольшое путешествие в столицу нашей родины, блистательный Грас-Анха, где пройдут торжества по случаю свадьбы императора Марка IV и Ингрид Канем. Мы будем в свите нашего герцога Гая, и, подобно всем дворянам из старых семей, станем отмечать знаменательное событие в старом дворце. И если для Каис это развлечение, то для меня все праздничные мероприятия в столице – это дополнительная головная боль и беспокойство, потому что враги не дремлют и могут ударить в спину. Впрочем, в поездке имеются и хорошие стороны, так как можно будет лично сбыть камушки, добытые на объекте Ульбар, и навестить своих добрых знакомых, баронессу Кристину Ивер, Верана Альеру и Нунца Эхарта. В-третьих, по возвращении из столицы начнется поход на север к руднику вблизи горы Юха. Со мной пойдут 40 дружинников, оборотень Рольф и Эри Верик, со всеми своими зельями, свитками и артефактами. Путь будет нелегкий, маршрут сложный, по непогоде и через опустошенные разведчиками Нанхасов земли, где наверняка есть нечисть, в основном живые мертвецы. Но отряд у меня хороший, опытные воины мне доверяют, и думаю, что у нас все получится так, как задумано. Мы прогуляемся по пустошам, посмотрим на белоголовых, если они там, проверим тайник золотом древних имперцев и вернемся назад. Вот такие у меня основные планы на осень. А помимо них, есть множество вспомогательных. Это увеличение дружины как эскемитцев, так и иных людей герцогства Куэха-Кавеер. Поездка по своим землям и катрогам Аста-Малаш, где на железном руднике находятся крестьяне из моего графства, обустройство на новом месте рода Гунхат, ну и прочие дела. Я встал из-за стола, закинул руки за спину, потянулся и посмотрел в окно. Начинался шторм. Ветер усилился, и на стекло упали первые крупные дождевые капли. И мне вспомнилась строчка из одной земной песни. «Осень с желтой мордой, она водит, блин, тоску. И хочется заехать кому-то по...» Впрочем, неважно. Пора спуститься вниз и пообедать. А затем еще раз прочесть пришедшие за две недели на мое имя письма и на некоторые из них ответить. Отвернувшись от окна, я пересек кабинет и подошел к двери. И только я хотел взяться за ручку, как дверь открылась. Машинально я отступил на шаг назад и взялся за рукоять Ирута. Сработала привычка остерегаться неожиданностей. Но передо мной стоял недавно ставший костеляном замка Рамиро Бокре. Он тяжело дышал, видимо, бежал по лестнице, и я спросил его, «Почему не стучишься?» «Извините, господин граф, торопился», — выдохнул он. «Что-то срочное?» «Так точно». «Вы отдавали приказ сразу же известить вас о появлении кого-то, кто назовется Арьяном или их человеком, и я сразу же поспешил к вам. Перед воротами замка стоит человек, который назвался баронетом Роберто Арьяном. Откуда появился, непонятно. Охрана говорит, что никого не было, а тут раз, и на дороге человек. Он один? Да. А как выглядит? Полненький и низенький, лет 20, может быть, чуть старше. Одет в охотничью одежду и плащ. Оружия нет, даже ножа, по крайней мере. Так дружинники говорят. И чего хочет этот самый человек? К вам просится. Скажи дружинникам, чтобы впустили его. А перед этим обыскали. Аккуратно и без хамства. Все же дворянин. Было Бокре повернулся, но снова посмотрел на меня и спросил. А куда его везти? В кабинет? Нет, в обеденный зал. Понял. Бывший сержант отправился выполнять приказ, а я спустился вниз. Здесь уведомил жену о том, что у нас гость, вместе с ней уселся во главе стола и мысленно усмехнулся. Наконец-то троюродный дядя Юрген Арьян начал суетиться и прислал не абы кого, а своего старшего сына и наследника Роберта, с которым, между прочим, прежний Урквар Тройха был очень дружен. И потому Про молодого баронета я кое-что знал. Когда-то он был добродушным и веселым толстяком. А каков Роберто сейчас, этого я не знаю. Но в любом случае доверять ему не хочу, хватит. Квентин Ройха в свое время доверился его отцу и за это поплатился своей буйной головой и жизнью супруги. Я себе такой участи не хочу, а потому предельное внимание. Роберто Ариан появился одновременно с Эривериком и Дега Дайерином, которые вошли в обеденный зал из внутреннего коридора. Мой дальний родственник, полный приземистый молодой человек, остановился в дверях. Он посмотрел на Каис, на двух шевалье, в одном из которых, если судить по мантии, безошибочно угадывался маг школы Торнадо, а после сосредоточился на мне, глаза в глаза, полное спокойствие как с моей стороны, так и с его. Молчаливое изучение оппонента, обработка информации и постройка тактики предстоящего серьезного разговора. Так продолжается около минуты, до тех пор, пока одновременно мы не отводим наши взгляды в сторону. И отметив, что братец силен, и не такой уж он тюфяк, как про него некогда говорил Ангус Коэн, я указал рукой на свободное место слева от себя и сказал: «Здравствуй, Роберто, присаживайся, пообедаешь с нами». «Здравствуйте, господа», — баронет слегка поклонился, после чего скинул с плеч свой серый дорожный плащ, который, что характерно, не успел испачкаться и сильно промокнуть под дождем, что значит, он переодевался где-то в ближайшем лесу, и добавил: «С радостью приму ваше предложение». Ариан присел на указанное ему место, и вокруг стола засуетились служанки. На столе появились первые и вторые блюда, десерт и вино. Но присутствие постороннего, по отношению к которому я был холоден, скомкало обед. Если обычно все присутствующие весело перешучивались и обсуждали какие-то мелочи, ведь нам, молодым, есть о чем поговорить, то в этот раз поглощение пищи прошло почти в полной тишине, и уже через 15 минут стол покинули все, кроме меня и Роберта. Жена отговорилась тем, что необходимо что-то проверить на кухне, погруженный в себя Верик ушел молча, а Дега направился к дружинникам. В помещении воцарилась недобрая тишина. Я никуда не торопился, ждал первого слова посланца, и, наконец, Роберто отодвинул от себя тарелку с недоеденной курицей, обтер руки полотенцем и спросил: «А где Трори, Айнур и девочки?» «Они в центральном донжоне, который некогда подпалил твой отец», — ответил я. Дальний родственник тяжело вздохнул и сказал: «Понимаю, ты ненавидишь нас, но отец не имел другого выхода. Только через предательство он смог спасти своих детей». С моей стороны молчание. Все слова Роберта ни о чем. Он знает мои мысли, а я имею представление о том, что он скажет, и жду конкретных слов. И вот, спустя пару минут, высказав мне свое соболезнование по поводу гибели родителей, Ариан произносит наиболее важные слова во всем разговоре, которые являются прологом к обсуждению дела, ради которого он и прибыл. «Отец прислал меня за векселем, который оказался в твоих руках». «Он сильно ему нужен?» «Да». Роберто коротко и быстро кивнул. «Эти деньги принадлежат не нам. Наши люди всего лишь курьеры, а мы были гарантом того, что вексель будет передан тому, кому полагается». «Вы были или пока остаетесь гарантом?» — уточнил я. Помедлив, Роберто вновь мотнул головой. «Все еще остаемся». «И когда этот вексель должен оказаться у получателя?» «Максимум через 3 недели. Недавно на острове Датске открылась представительская контора банка «Братья Фишенеры». И в нем отец должен обналичить вексель, а деньги передать другому лицу». «Тогда в чем проблема?» Мои губы сама собой искривила недобрая усмешка. «С вас 25% от указанной в этом финансовом документе суммы, и можешь его забрать. Таково мое деловое предложение. А личные вопросы мы решим с твоим отцом позже, когда я до него доберусь». «То есть ты хочешь получить 25 тысяч элиров?» «Наверное, ты разучился считать, братец. Не 25 тысяч, а 27 тысяч 500 монет». «У нас нет таких денег». «Очень в этом сомневаюсь. Не спеша, я налил себе в бокал белого вина, пригубил его и продолжил. Я сказал четверть от суммы в векселе, и это мое последнее слово». Но Ариан попытался что-то сказать, видимо, хотел меня убедить в правдивости своих слов, однако я его прервал. «Меня не интересует, где и как вы достанете необходимую мне сумму. Но я уверен в том, что вы это сделаете, а иначе вас наверняка ожидают серьезные неприятности. Я прав?» «Да», — выдохнул посланец дяди. «Вот видишь, я прав. А значит, вы уже все решили. Так что давай говорить по существу и без слезных ссылок на то, что вы нищие и несчастные эмигранты. Где и когда я смогу получить свои деньги?» Снова тяжелые вздохи полного молодого мужчины передо мной. Крупная чернявая голова с короткой прической горестно качается из стороны в сторону, и я слышу ответ. «Указанная сумма переведена в Изнарское отделение банка Канимов, и ее можно получить в любое удобное для тебя время». «Отлично. Завтра в Изнар отправляется отряд наемников, и ты поедешь с ними. Верный мне человек получит деньги и вернет тебе вексель». «Устраивает?» «Нет. Мне необходимо торопиться обратно на острова. Времени мало». «Ну и что ты предлагаешь?» «Твой маг может проверить подлинность векселя на имя графа Уркварта Ройха, и ты передашь в мои руки то, что мне нужно». Подумав, я пришел к выводу, что такой вариант тоже возможен, хотя печати и документы дома Канимов, а тем более их банка, подделать можно, было бы желание. Я снова в который уже раз, за время своего пребывания в мире Каманио, пожалел о том, что здесь нет телефонов, радио и телеграфа. Правда, есть переговорные амулеты, в основном парные, но они являются весьма дорогими и редкими артефактами. А еще имеются медиумы, но у меня такого человека рядом нет. Да и если бы он был, ему было бы проблематично настроиться на неизвестного человека в Изнаре. «Ладно, давай проверим документ», — сказал я. «Но учти, обманешь — достану, клянусь». «Не пугай, я за свое слово крепко держусь. У меня есть честь. Посмотрим». Я вызвал Эри Верика. Он проверил вексель банка великого герцога Ферро Канима, подтвердил, что печати настоящие, положил бумагу на стол и снова ушел. После чего Роберто дождался, пока принесут перехваченный мной документ, осмотрел его, встал и спросил. «Итак, наше дело решено, и теперь я могу покинуть твой замок?» «Да». Не вставая, я отсалютовал ему бокалом. «Ты можешь идти. И предупреди тех, кто ждет тебя за стеной, чтобы не шастали по моей территории, а не то без ушей останутся». Роберто резко дернул шеей и скривился. «Ты изменился, Урквард. Я помню доброго и благородного юношу, который мечтал о военной службе и верил слову другого дворянина. А теперь передо мной неизвестно кто, то ли бандит с графским гербом, то ли ожесточившийся сердцем кровавый убийца и наживающийся на родственниках вымогатель». «Все течет, изменяется, братец». Невольно, словно копируя Роберта, я тоже скривился. «Раньше и ты был простецким парнем, который любил книги и подглядывал за деревенскими девками на реке. А теперь баронет Роберто Ариан, контрабандист, который вместе со своим отцом проживает на территории врагов империи и наверняка способствует им в пиратских налетах на наши земли. Это не так!» — вскрикнул молодой Арьян. «Ну да, ну да. Все вы честные и хорошие, один Урквард плохой. Иди, Роберто, никогда больше не возвращайся. И скажи своему отцу, что если я поймаю кого-то из его людей, то не помилую. Точно так же, как и самого барона Юргена. Поэтому пусть остерегается и для своих караванов с товаром выбирает новые маршруты. Прощай, прощай!» Баронет бросил это слово как ругательство, резко и зло. После чего он направился к выходу, накинул на себя плащ, искоса еще раз посмотрел на меня и вышел. В приоткрывшуюся дверь я увидел, как к нему пристроились два дружинника, которые сопроводят его за ворота. После чего снова приподнял бокал и проводил спину дальнего родственника по крови очередным салютом. А когда дверь в обеденный зал закрылась, я взглянул на вексель, где была указана цифра в 27 500 иллиров. Допил вино и сам себе сказал: «Эх, дядя Юрген, денег нет, а чуть надавишь, и оказывается, что они есть. Хм, что за народ? Не дворяне, а жулье сплошное. Контрабандой промышляют, людьми и наркотой торгуют, и родственников сдают. А туда же благородство и честь поминают. Тьфу на вас!»